Призраки из машины. Я написала этот рассказ для своей дочери, большой поклонницы «Призрака оперы», всегда считавшей, что Кристина Дайе в итоге выбрала не того мужчину. Он всегда предпочитал ночную смену, поскольку любил темноту и одиночество. Мерцание экрана да несколько светодиодных индикаторов. Этого света было вполне достаточно, чтобы обозначить его существование. А потом свою работу он мог делать и с завязанными глазами. Он проработал здесь уже 15 лет. С тех пор, как научился чинить кабельную проводку, здесь ему был знаком каждый дюйм, каждый файл в гигантских архивах. Он буквально выненчил эту студию от аналога до цифры. И значил для нее гораздо больше, чем простой инженер или хороший аудиотехник. Собственно, именно он и был лицом и голосом «Фантом Радио». Он знал все здешние тайны, слышал каждое слово, произносимое в эфире или вне его. Здесь через его руки прошла каждая деталь. Но большинство дневных людей воспринимали его как самого обыкновенного человека, дежурного, поддерживающего жизнь этой машины. Некоторые узнавали его по голосу, доносящемуся из динамика, но лицо его мало кто видел, а по ночам возможности увидеть его становилось еще меньше. Радиостанцию обслуживало минимальное количество сотрудников, а поздние передачи и вовсе шли в записи, создавая иллюзию жизни в тот час, когда дневные люди уже лежат в кровати. Вот тогда-то вся студия была в его полном распоряжении. Вот тогда-то он и бывал, наконец, счастлив, чувствуя, что обрел долгожданное одиночество. В вестибюле, правда, имелся охранник, но на него можно было не обращать внимания. И с полуночи до 5 утра «Фантом Радио» шептала и напевала голосами призраков, словно доносящимися из морских раковин, посылая своим слушателям, засунутыми в уши наушниками ракушками, фальшивые пожелания всего наилучшего и стараясь приободрить тех, кто измучен бессонницей или отчаянием. Одна такая слушательница, страдающая бессонницей, как раз и сидела сейчас перед компьютером. Ее имя в интернете было «Леди оф Шалот», хотя ее настоящее имя звучало гораздо прозаичнее. Она тоже ощущала себя существом ночным, хотя, возможно, ей просто нравилось слушать в ночной тишине веселые знакомые голоса, музыку, песни. Все то, что болтало, щебетало и гармонично позванивало на огромном темном экране ночи. Это ведь правда, что ночью все воспринимается и звучит иначе. Ночью даже тишина обретает иное звучание. Некий резонанс, которого днем не услышишь. Ее пальцы так и летали по клавиатуре, с удивительной скоростью и точностью извлекая из компьютера необходимые звуки и образы. Ее лицо, склоненное так низко, что лоб почти касался экрана, было словно освещено неким подводным сиянием. Она была поистине прекрасна, но сама об этом не знала. Ее красивое лицо было бледным, как у тех, кто днем практически не выходит из дома, а глаза мерцали, как звезды. Она включила свою любимую радиопередачу, старые записи, которые обычно передают после полуночи. В общем, ничего особенного. Просто 3 часа разного старья, умело соединенного в некий ночной монолог. Но иногда ей казалось, что в этом есть и что-то еще. Некий глубинный смысл, нечто такое, о чем больше никто не знает. Она, во всяком случае, была в этом почти уверена. И потом, кто еще станет слушать по ночам допотопные песни, какую-то местную радиостанцию? Она в очередной раз попросила по e-mail включить в передачу одно из своих любимых вещей. Она довольно часто так делала, хорошо зная адрес request@phantomradio.com. И хотя передача вроде бы шла не в прямом эфире, заявку ее всегда исполняли. «Значит, там все-таки кто-то есть», — думала она. «Может быть, этот кто-то даже ждет ее заявок?» Сегодня она пребывала в задумчивом, даже чуточку грустном настроении. Что же ей выбрать? Может быть, что-нибудь из репертуара группы «Carpenters»? Нежное, искреннее, хотя, пожалуй, чуточку надуманное, вроде заверений, что истинная любовь все еще существует. «Дорогой фантом, ты еще там?» — набрала она. Ее компьютер недавно был снабжен речевым вводом и клавиатурой с системой Брайля. И теперь, благодаря этому тактильному посреднику, она обрела способность разговаривать с людьми онлайн. Она даже почти видела их. Где-то там, за темным экраном, хоть и была слепа. Во всяком случае, она хорошо слышала их голоса, точно отзвук жизни в мире мертвых. Все это, разумеется, было связано исключительно с виртуальным миром. Но ощущение созданных кончиками ее пальцев слов и сам выпуклый шрифт Брайля, столь же знакомые, как все линии и шрамы у нее на ладонях, уже приносили ей успокоение. Сенсорная панель позволяла ей читать страницы в сети. Ряды выпуклых точек как бы переводили любой текст в доступную для нее форму. Она предпочитала такое чтение речевому вводу, синтетический голос компьютера был ей неприятен, тогда как клавиатура со шрифтом Брайля казалась такой родной и знакомой, касаться ее было приятно. Точно перебираешь бусинки или зернышки риса, сыпанные в кувшине. А стук пальцев по клавиатуре напоминал ей стук дождевых капель по крыше. «Дорогой фантом, ты еще здесь?» Она напечатала свою просьбу, отослала ее и стала ждать. И текст на экране, казалось, шевелится от прикосновения ее пальцев, словно гобелен, сотканный из множества пикселей и колыхающийся от сквозняка. «Чего я жду?» — думала она. «Почему мне кажется, будто что-то должно случиться?» Порой она ужасно уставала от этого бесконечного ожидания перед экраном, от ощупывания мира кончиками пальцев вместо встречи с ним лицом к лицу. А что, если просто выключить компьютер и выйти на улицу во внешний мир? Но как же я выйду совершенно одна? Она тут же отказалась от этой идеи, вздохнула и вновь опустила пальцы на клавиатуру. Собственно, это была не клавиатура, а ряды выпуклых точек, которых касались невероятно чувствительные кончики ее пальцев, создавая на экране те или иные буквы, цифры и слова. «Ты здесь?» И он про себя ответил ей: «Конечно, здесь». Это было похоже на ворожбу, на наведение чар, и она плела свои чары, негромко напевая, словно русалка из волшебной сказки, которой однажды, возможно, удастся поймать в свою сеть целый косяк мерцающих, падающих звезд. Разумеется, экран способен только отражать реальность. Там жизнь не совсем реальна. И она прекрасно это понимала, но это все же давало ей возможность поближе подобраться к миру других людей. И, наблюдая за этим миром через экран компьютера, леди оф Шалот ждала кого-то, надеясь, что он втащит ее туда, за экран, в зазеркалье, и увидит ее лицо. Он улыбнулся про себя, читая электронную почту. Вообще-то в такую пору посланий было очень немного. Недаром это называется «ночная смена». Впрочем, он был доволен, что работает именно в ночную смену, чувствуя себя призраком в знакомой темной студии, вдали от взглядов и шепота других. Большинство людей находило, что при дневном свете на него и смотреть-то тяжело. И дело даже не в форме его лица, она была отнюдь не уродлива, а всего лишь, пожалуй, немного эксцентрична, а в безобразном родимом пятне, которое страшно его портило. Это пятно было похоже на вспухший красный след от пощечины, нанесенный неким разъяренным божеством. Впрочем, некоторым удавалось скрыть неприязненную реакцию. Одни просто улыбались, глядя на него в упор, словно пытались улыбкой компенсировать свое отвращение. Другие, напротив, никогда не смотрели прямо на него, а старательно фиксировали взгляд в некой точке чуть выше его головы. Третьи вдруг становились преувеличенно веселыми и начинали выказывать по отношению к нему какую-то особую доброжелательность. Но были и такие, кто любым способом старался избежать не только общения с ним, но и пребывания в непосредственной близости от него. Хуже всего, конечно, вели себя женщины и дети. Дети попросту не способны были скрыть застывший у них в глазах ужас, а женщины — откровенную жалость. С другой стороны, он заметил, что некоторые женщины испытывают к нему даже какое-то странное влечение. Этих он ненавидел особенно сильно. Обычно это были особы средних лет и зачастую с избыточным весом. Эдакие мамаши, любительницы кормить и воспитывать, только и мечтающие как бы приручить этого монстра. Да, эти для него были страшнее всего. И он всегда старался любым способом отогнать их от себя. Но они цепкие, точно сорные травы, видели в его нарочитой грубости зародыш чего-то такого, что могло, созрев, помочь им обрести спасение. Интернет всегда служил для него убежищем. Там никому не нужно было видеть его лицо. Там он мог существовать как аватар, в виде слов на экране, в виде голоса, доносящегося из темноты. Весь мир интернета был к его услугам, только исследуй. И в этом мире не только он не имел лица, но и все прочие тоже. Он снова проверил почту. Ага, вот она. LadyofCharlotte@gmail.com. Она часто просила передать ту или иную песню, а иногда приписывала к своей просьбе маленький рассказик о том, что делала сегодня, или поясняла, почему выбрала именно этот трек, или просто излагала какую-то внезапно пришедшую ей в голову мысль. «Дорогой фантом», — она всегда так начинала свои послания, «ты никогда не задумывался, что случается с музыкой, когда она умолкает? Звуковые волны, конечно же, продолжают свое движение, так что, мне кажется, музыка вообще никогда не останавливается, как бы продолжая наматываться в пространстве на некую невидимую кассету, чтобы ее мог поймать и послушать любой. Когда падает звезда, говорят, загадай скорее желание. Но разве нельзя загадать желание, слушая какую-то песню?» Он никогда ей не отвечал. Фантом не вступает в частную переписку. Впрочем, ее это ничуть не обескураживало. Да она, похоже, и не нуждалась в его ответах. Мало того, в последнее время ее приписки стали гораздо длиннее, чем раньше. Возможно, сказывались чары темноты. Этот экран, как в исповедальне. Она уже успела сообщить ему множество подробностей личного характера. Вообще-то она рассказывала ему обо всем, кроме одного, самого главного. Почему она ему пишет, осторожно, ощупью пытаясь пробраться в его мир. «Мне нравятся песни, которые ты включаешь в репертуар», — писала она. «И очень нравится, как ты их подбираешь. Одну к другой, а не наобум. Чтобы получилась как бы некая связанная история. Интересно, а это твой настоящий голос, я иногда слышу, или это просто связки, записанные каким-то другим диджеем?» Такого вопроса ему еще никто не задавал. Голоса на радиоволнах, разудалая полуночная болтовня всегда получали массу постов от своих фэнов. Но эту девушку, похоже, интересовал не столько его голос, а то, что происходит за кулисами. «Умная девочка», — подумал он. Понимает, что все это сплошная фальшь, умело подтасованное старье, которое только притворяется передачей в прямом эфире. Похоже, и для нее привлекательность ночной смены связана как бы с неким разделенным опытом, с ощущением того, что кто-то, некий ведущий, в этот поздний час беседует с тобой, делится своими мыслями. Да кому это нужно, бодрствовать до 3 часов ночи, слушая какие-то старые записи? Ей. Уж она-то непременно станет их слушать. И он стал еще более тщательно составлять программы ночных передач, ибо знал. Она их слушает очень внимательно. Теперь он старался каждую передачу превратить в увлекательную игру, перемежая разговор о музыке собственными остроумными и весьма ироничными комментариями, касавшимися текущих событий, новых фильмов и спектаклей, а порой даже собственных снов. «Дорогой фантом, вчера ночью мне показалось, что ты очень одинок. Так много печальных, даже слишком печальных песен. Так много мелодий в ре миноре. Может, у тебя имя начинается с буквы «Р»? Я все пытаюсь представить себе, как оно может звучать. Роберт, Ричард, Ринальдо. Нет, так нельзя. Скорее всего, у тебя вовсе нет имени. Ведь фантомам иметь имя не полагается, верно?» «Да, и мечты фантомам иметь тоже не полагается», — подумал он, — «особенно такие опасные». Он налил себе чашку чая, затем прошел ванную, включил верхний свет и стал медленно, тщательно изучать собственное лицо. Вообще-то он редко этим занимался, но иногда все же приходилось, ведь любому человеку несколько раз в жизни приходится испытать страдания, прежде чем он станет взрослым. «Если бы она увидела меня сейчас», — думал он, — она бы, наверное, отреагировала, как и все остальные. Конечно же, не сумела бы справиться с собой, он увидел бы в ее глазах то самое выражение полужалости, полуотвращения. Это был бы конец. Такое уже случалось и раньше. И впредь будет случаться, и все же. «Дорогой фантом, я бы так хотела». «Чего бы она хотела?» «Наверное, чтобы он ей ответил». «Нет, больше всего, оказывается, она хотела бы услышать его голос». Дисплей Брайли всегда такой безликий. Он крадет у слов звучание, у фразы интонацию. Она хотела бы узнавать его по первым же звукам голоса, по особенностям его говора, по тем ударениям, которые он ставит, по структуре предложений. «Дорогой фантом», — писала она, — «а знаешь, о чем я мечтаю? Я мечтаю о невероятной возможности услышать твой голос. У меня очень хороший слух, и голоса для меня чрезвычайно важны, как и всевозможные акценты, выговоры и тому подобное. Я могу услышать в толпе фальшь или притворство за 200 шагов». «Фальшь или притворство? Неужели это обо мне?» — подумал он. «Неужели я все-таки монстр, который лишь считает себя человеком?» Ему безумно хотелось осуществить ее заветную мечту. Нет, это было бы ошибкой. К тому же подобные выходки ему никогда не простят. Влезть в передачу с каким-то личным обращением, да за такое могут запросто уволить. А куда он пойдет, если потеряет эту работу? Что он будет делать в мире дневных людей? Я бы хотел... Что ж, по крайней мере, я могу сыграть ей то, о чем она просит, вдруг подумал он. Это вполне в пределах моих возможностей. И все же... Я бы хотел, я бы так хотел... В студии было пусто и темно. Кресло, в котором обычно сидит диджей, выглядело как колыбель тьмы. За ним белел полотняный чехол маленького кабинетного рояля. Он сдернул чехол и коснулся пальцами гладких холодных клавиш. В наушниках негромкие, глуховатые, словно доносящиеся из морской раковины голоса, продолжали что-то бормотать, напевать, нашептывать. Было уже почти 2 часа ночи, в здании практически ни души, никто ничего не услышит и не скажет. Кто среди ночи вообще слушает музыку? Жалкая горстка людей, страдающих бессонницей, или какой-нибудь пьяница, или несчастная и задавленная депрессией, или одинокая молодая девушка. «Дорогой фантом, ты там действительно существуешь? Мне, конечно, приятнее думать, что все это по-настоящему, но иногда я все же начинаю в этом сомневаться. Неужели мои послания, как и твоя музыка, тоже улетают куда-то в пространство и записываются там для кого-то неведомого на таинственную кассету? Неужели это всего лишь никому не нужные сигналы, которые я время от времени посылаю куда-то вовне, не имея ни малейшего шанса быть реально услышанной? Я знаю, ты ответить не можешь, и, возможно, с моей стороны неправильно ставить себя подобными вопросами в затруднительное положение, но все же не мог бы ты подать мне хоть какой-нибудь знак, любой, точку, тире, или, может, ты, как и я, просто призрак из машины?» Он улыбнулся. «Призрак из машины. Вот она и попала в самую точку, словно видит его насквозь. Именно призраком он и был всегда, безымянным, безликим, безголосым призраком. На то, чтобы проверить микрофон, отрегулировать звук и переключиться на нужный канал, ему потребовалось всего несколько секунд. Он дождался, когда закончится очередной трек, надел наушники и сел за пульт. А затем, временно прекратив передачу, переключился на прямой эфир. В ночном эфире с полуночи до 3 с вами, как всегда, Фантом Радио. Оно поможет вам вернуться домой. Никто ничего и понять не успеет, чтобы уловить разницу. Нужно специально прислушиваться, думал он. Эти голоса в эфире так похожи один на другой, а их интонации столь же маловыразительны, как простенькая птичья песенка. Но она поймет, она слушает. Она настроена на его чистоту и сразу догадается, что это он. И он вдруг обнаружил, что разговаривает с ней. И сам удивился тому, что природа, оказывается, наделила его вполне нормальным голосом. Он сказал, что сегодня прямо в студии, по особой просьбе одной из слушательниц, он впервые в прямом эфире и без предварительной записи исполнит. Когда она услышала его голос, по всему телу у нее побежали мурашки. Даже волоски на руках встали дыбом, отчего кожа стала похожей на клавиатуру Брайля. Она подрегулировала звук, выбрав громкость и слегка подправив средние диапазоны басы, чтобы добиться оптимального звучания. «Все-таки цифровой звук такой чистый». «С удовольствием», — подумала она. Теперь ей был слышен каждый его вздох, она различала скрип его рабочего кресла и краткие запинки в его речи, когда он обдумывал, какое слово подойдет лучше. Пальцы ее лежали на клавиатуре, и ей казалось, что сейчас она его почти видит, почти осязает кончиками пальцев очертания его рта, подбородка, поворот головы. Когда, слегка отвернувшись от микрофона, он опасливо поглядывает в сторону двери. Рояль был, пожалуй, несколько расстроен. Другие, может, этого и не заметили бы, но она со своим фантастическим слухом улавливала любое отклонение от нормы. А когда он запел, сперва очень тихо, но постепенно набираясь уверенности, она тонко чувствовала каждый оттенок его голоса, каждую модуляцию. Манера исполнения, дикция, легкий акцент — все она замечала. А его голос, непоставленный, но достаточно богатый баритон, может, чуточку глуховатый, видимо, прокуренный, полностью соответствовал тому впечатлению об этом человеке, который у нее уже сложилось, и о его лице тоже. «Я бы так хотела бы. Вот чего я хочу, чтобы это мгновение никогда не кончалось, чтобы эта музыка унесла меня в звездные дали в одном идеальном алгоритме с...» Это продолжалось не более 5 минут. Затем он возобновил передачу, включил старые записи, перемежавшиеся довольно плоскими комментариями диджеев и студийными паузами. «Интересно, — думал он, — какое впечатление произвело на нее мое исполнение? Да и слушала ли она? Может быть, она давно уже спит, а может, ее и вовсе никогда не существовало?» Он проверил почту. «Дорогой фантом, — написала она, — спасибо тебе». И больше ни слова. Интересно, почему? Неужели ее так взволновало его пение? Или он сам того не желая перешел дозволенную черту? В конце концов, думал он, довольно легко, оказывается, разговаривать с тем, кого, может, и на свете-то нет. Но подарить этому, возможно, несуществующему человеку голос или лицо, значит, разрушить иллюзию. Возможно, теперь она его стесняется или, хуже того, разочарована. Он ждал, но в ту ночь она больше ничего не написала. А на завтра его нетерпение достигло таких пределов, что он практически не мог нормально работать. К тому же весь день и вообще, похоже, впервые и за все время существования фантом-радио его буквально преследовали всякие технические неполадки. В конце концов он настолько измучился, что уснул в звуковой будке, где его обнаружил продюсер, который поговорил с ним весьма сочувственно, хотя и довольно строго. «Ну давай соберись, наконец», но при этом так ни разу и не посмотрел ему в лицо. Пробило 12, время ночной смены, но от нее по-прежнему не было ни слова. Он горько усмехнулся и сказал себе: «Зря дурак старался. А чего ты, собственно, ожидал?» Впрочем, понимание, что он, столько лет прожив на свете, по-прежнему способен валять дурака и в результате попадать в глупое положение, доставило ему некое извращенное наслаждение. «Господи», — думал он, — «да разве такая девушка могла бы заинтересоваться таким жалким типом, как я? Она ведь даже не видя моего лица, сразу догадалась, что я фрик. И все же». В течение всей передачи он ждал ее послания. Но она молчала, даже не попросила, как обычно, исполнить ту или иную песню. Он смутно злился на себя за то, что, в общем-то, почти ожидал несколько иной реакции. Скорее всего, она попросту переключилась на другую радиостанцию, которая тоже работает всю ночь, или давно уже спит, или вообще ушла на свидание с кем-нибудь более достойным. Она в ту ночь даже не пыталась хоть что-нибудь прочесть в сети. Пальцы ее замерли на клавиатуре Брайля, на экране застыла вчерашняя страничка «Фантома», но у нее не возникало желания вывести на экран новую информацию. Она просто сидела и слушала песни, подобранные им для нее. Она знала весь репертуар фантом-радио почти наизусть. И про себя даже дала многим мелодиям свои названия. Например, ту, что звучала сейчас, она назвала «блюз». Это действительно была одна из самых меланхоличных мелодий на свете. И одна из ее любимых, кстати сказать. Так что она даже не стала ни о чем просить его сегодня. понимая, что все сегодняшние песни для нее. И мысль эта обдавала ее то холодом, то жаром, слушая эту чудесную подборку. Она то ныряла в ледяную воду, то изнывала от жгучего зноя, но ни одна из этих мелодий не возбуждала ее так, как его реальный голос, украдкой пробравшийся в ее жизнь и в ее мечты. «Неужели я влюбилась?» — без конца спрашивала она себя. «Можно ли по-настоящему влюбиться, всего лишь услышав чей-то голос?» Она коснулась концами пальцев клавиатуры, словно пытаясь воссоздать воображаемые контуры его лица. Ей казалось, что она касается его трепещущих век. «Дорогой фантом», — быстро напечатала она вдруг, — «я люблю тебя. Мне кажется, что вообще-то я влюбилась в тебя давно, но когда прошлой ночью ты заговорил со мной...» Она отослала это послание сразу же, чтобы не передумать. Так и не закончив фразы, словно надеялась, что он сам ее закончит. Ему пришлось несколько раз ее перечитать, прежде чем до него дошел смысл этих простых слов, которые он сперва никак не мог расшифровать. «Дорогая леди оф Шалот», — напечатал он и остановился. Потом решил, что ничего и в ответ писать не стоит. В конце концов, он ни поэт и ни писатель, и слова вряд ли могут ему помочь. Вместо этого он снова переключил канал и вышел в прямой эфир. На миг он растерялся. Он совершенно не знал, что именно собирается сказать или сделать. Потом подошел к роялю, взял аккорд ре минор и то ли заговорил нараспев, то ли запел. «Я бы так хотел», — казалось, он размышляет вслух. «Я бы так хотел». Должно быть, той ночью в воздухе витало что-то особенное. Никогда в жизни он еще не был так красноречив, никогда еще не мыслил так ясно. Возможно, ему все-таки помогала ночь, а может, мысли о тех звуковых волнах, что никогда не останавливаются и улетают далеко-далеко в глубины космоса. И хотел бы, чтобы это стало возможным, и хотел бы решиться. На пульте настойчиво замигал сигнал вызова. Наверное, передачу все-таки слушало гораздо больше людей, чем ему казалось. Потом замигал еще один огонек, и еще звезды, созвездия. На сигнальной панели мигали и мигали красные огоньки. Вообще-то он был обязан отвечать на каждый звонок, такова была его работа. Но сегодня он, фантом, был занят другим. «Ничего», — думал он, — «все это может подождать до завтра. Все равно завтра работы у меня уже не будет». От этой мысли в горле у него сразу пересохло. Ведь фантом радио — это его жизнь. Что же он натворил? Что он с ума сошел? Какого черта? Что за демон внушил ему эту идею? Он стащил с себя наушники, отошел от микрофона и переключился на привычный канал. «Нет, теперь, конечно, уже слишком поздно», — думал он. «Теперь уже ничего не скрыть. Господи, что я наделал?» Всю жизнь играл в прятки и вдруг выставил на показ, и даже не лицо, а сердце. Пусть слушают все, кому не лень. На всякий случай он проверил почту. «Дорогой фантом», — писала она, — «я думаю, пора. Прошу тебя, встретимся через полчаса». И назвала точное место, улицу, адрес. Он ответил одним словом «хорошо» и кликнул на «сент». А потом встал из-за стола, внутренне коченея от осознания собственной опрометчивости, и закрыл руками лицо. То самое лицо, один вид которого заставлял маленьких детей плакать от страха. Так он простоял довольно долго, большой, неуклюжий человек с уродливой отметиной на лице, которое выглядело так, словно туда плеснули фиолетовыми чернилами. А у него за спиной на звуковом пульте как безумные мигали огоньки. Там явно что-то перемкнуло, возможно, электричество, и фантом радио вышло из эфира. Но для него это уже не имело никакого значения. Он чувствовал, как бешено бьется его сердце. Она чувствовала, как сильно у нее кружится голова. «Что, если ее там не будет?» — думал он. «Что, если он не придет?» — думала она. И он быстро написал ей: «Тебе нужно еще кое-что узнать обо мне». Она ответила: «Я ведь тебе кое-что так и не сказала». А потом и компьютеры, похоже, тоже вышли из строя. Экраны опустили, он видел лишь курсор, мигающий на голубом фоне. И она больше ничего не чувствовала, пальцы ее замерли на клавиатуре Брайля. И никто не видел, как она, надев пальто, взяла свою белую тросточку и открыла дверь. И никто не видел, как он выбежал на улицу, разве что привратник, как всегда дремавший у себя на посту. А призраки фантом-радио тем временем шептались и пели в темной студии, и огоньки на пульте бодро мигали, принимая кодированные послания слушателей.